При Сталине рабочий стаж для получения пенсии был 20 лет. После него установили 25 лет. Раньше пенсия для народных артистов СССР составляла 400 рублей в месяц. После смерти советского монарха – 200 рублей. А для всех остальных артистов – 120 рублей в месяц. Никакой забастовки, конечно, не было. В коммунистической стране забастовок быть не может, ибо не может быть недовольных. И надо полагать, что таким снижением больше чем в половину жизненного уровня артисты Большого театра были очень довольны и даже счастливы. Ставки эти существуют и поныне, хотя жизнь с тех пор подорожала в несколько раз. В Большом театре разница в оплате между поющим маленькие партии певцом и самым первым солистом небольшая, приблизительно в половину, так же, как и норма спектаклей. К примеру, артист, поющий партию «Отелло», должен за 550 рублей в месяц петь 6 раз, а певица, поющая в той же опере «Служанку Эмилию», партия которой заключается в нескольких фразах, споет за 250 рублей 10 спектаклей. Все понимают, что это несправедливо, но единственный способ увеличения зарплаты ведущие солисты видят для себя лишь в том, чтобы за те же деньги как можно реже выходить на сцену. Вместо 6 спектаклей поют 2, максимум 3 раза в месяц. То же самое впоследствии делала и я. Это совсем не трудно. Стоит лишь зайти в поликлинику при театре и взять больничный лист. Никакой врач не откажет, не возьмет на себя ответственность, если знаменитая певица заявляет, что у нее не звучит голос, и петь она не может. Артисты же второго положения, едва придя в театр, немедленно начинают занимать ключевые места в общественных организациях, в правкоме, месткоме, техкоме, охотно сотрудничают с КГБ и вступают в партию, чтобы быть всем вместе. И если первачи начинают выражать недовольство существующей оплатой труда, тут же всем скопом на них наваливаются, давят большинством. Чтобы как-то заинтересовать солистов первого положения, выделить их из общей массы, но не с помощью денег, существует система почетных званий. Первая ступень – звание заслуженного артиста РСФСР. Вторая – народного артиста РСФСР. И, наконец, самая высшая – народного артиста СССР. Кроме того, есть премии – ленинские и государственные, бывшие сталинские. Ордена, медали. Артисты всеми силами стараются как можно скорее получить эти знаки отличия, оторваться от низов. Звание народного артиста СССР приносит много привилегий. Это и возможность получить бесплатную хорошую квартиру. Это и разрешение на поездки за рубеж. Это и отдых в правительственных санаториях. Если же заболел, то получишь бесплатно самое лучшее медицинское обслуживание, отдельную комнату в Кремлевской больнице, самые дефицитные и дорогие лекарства, прекрасное питание по заказанному накануне меню. Все, как за границей, в самых лучших клиниках. Преимущества эти огромные, и ни за какие деньги получить их в России сегодня нельзя. Только если правительство присуждением высоких наград, званий выделит тебя из общей серой массы граждан. Те лечатся тоже бесплатно, но лежат на жестких, свалявшихся матрацах с грязным бельем, по 10 и больше человек в комнате или в коридорах переполненных больниц. Едят тошнотворную пищу, не получая нужных лекарств, которых всегда недостает в аптеках.